Глава 8. Ну-с, предлагаю первую организационную встречу нашего клуба в исключительно мужском составе считать открытой. Официант, всем... Замялся я, затруднившись. Что там у нас в меню? Тут же поинтересовался устоявший возле нашего столика принцессы. Естественно, сейчас условный, поскольку она даже в теории не может обслуживать людей. Тем более гадзинов. В этот раз ей в поддержку прислали сразу двух помощниц. Все бы ничего, но это были Алина и Богдана. Вот подстава так подстава. Если кто не помнит, то первая бывшая Любава, Ростиславич, между прочим, сестра, само собой, юридически тоже бывшая, того самого Ростиславича, что глава этого рода, а подобное само по себе не хухры-мухры. Вторая же это никто иная, как Кунай Ржевская, в прошлом глава этого княжеского рода, до самого того момента, как передала эти оба титула моей Машке. Условно, поскольку удача мне так с ней поговорить полноценно во взрослом состоянии не далась, аж два раза. А остальное было, когда мы были еще детьми. Потому поклясться зубом точно не могу. Но вот что любит. Ну, теперь она княжна. А я так, сбоку припека, купчишка. Даже пояса не бронзового. А у нее целые Гавайи. Короче, никаких по нынешним временам гарантий, что не собьют ее с пути истинного, пока мы с ней встретимся таки. Блин, какая засада. Я тут по японской принцессе, ладно, исключительно по ее гордости потоптаться собрался. А думаю лишь о своем хвосте. Ну, Манька, попадешься ты мне при иных обстоятельствах, иначе для чего все это терплю? Издевательства этакие, с обнаженными девичьими телами. И ведь не расскажешь ей никогда про весь тот... тех ангелов и дьяволиц. Ну, последнее может только чуть-чуть, глубоко в душе, а так-то точно только первое. Даже если говорить о волконских, на которых мне пришлось и еще предстоит насмотреться, чтобы только сделать хоть одну попытку ее поцелуя. Главное, при Дорогобудовых. Нет, эти не должны сдать. А если нет, то кому вообще после этого верить? Насчет остальных сильных светлых такой уверенности нет, что означает, что при них ни о чем подобном и думать нельзя. Вдруг в одном из вариантов разговора возьму и проговорюсь. Тогда ведь вообще хана. Тьфу, опять. Да когда же это закончится? Для начала я бы посоветовала вам кальмаров, фаршированных креветками. Томным голосом, усиленным эротическими интонациями, ответила Алина. Аж испаренный от такого захода покрылся. Ведь она еще и наклонилась так, чтобы не только осознал, насколько огромное и открытое у нее декольте, что аж плечи открыты, но еще и максимально глубоко проникся его наполнением. А посмотреть было на что, учитывая, что прототипом ее внешности была Меган Фокс. Двойниками их не назвать, поскольку ее сильно улучшили относительно оригинала. Поскольку сам толком на пальцах объяснить, что там да как, должно быть, не смог. Но результатом остался все равно доволен. Вот теперь терплю все это безобразие, и, естественно, моя нервная система пошла в отказ. Но оказалось, что-то пошло не так, и сознание теряться наотрез не желало. А жаждало продолжения истязаний. А ведь мне уже и до этого досталось. В костюмах они, конечно, горничных, но, естественно, со своей спецификой. Короче, здесь в такие только косплейщики наряжаются. Такие длиннющие, стройнющие ножки, выглядывающие из коротеньких юбочек. Две, нет, три пары. Японская принцесса, надо сказать, по этому параметру могла многим дать фору. Пусть и не этим конкретным моим личным слугам, но все же. Мои спутники уже на этом моменте потеряли право быть обозванными узкоглазыми. Косоглазыми, да, а вот узкоглазыми... Короче, чавки у них отпали конкретно, а потом еще и этот поклон от Алины. Ведь и так-то совсем не брезентовая ткань ее блузки натянулась так, что даже мои косоглазые к этому моменту спутники, разве только кровью из носа это заведение общепита, не залили. «Богиня!» – простонал в предсмертной агонии Кин. «И у нас даже шансов нет!» – голосом, наполненным всемирной тоской, констатировал Кацу. «Нет, но познакомить-то Иван нас может!» «Она же его обслуживает!» Тюбэй оказался более устойчивым к техническому допингу, привороту и другим запрещенным средствам массового поражения мужчин. «Сижу, а сам вдохнуть боюсь. Вдруг какой-то наркотой обдышался, и сейчас свежего воздуха хлебну, и все, очарование момента пропадет. «А к нему лучше терская синяя». Чуть ли не в ухо выдохнула Богдана, предварительно повторив все маневры, совершенные Алиной. Если до этого хотел их буквально четвертовать за вероломное нападение на беззащитного меня, оказавшегося неожиданно для себя куда более устойчивым к средствам РЭП. А вот как оно, если вдруг будет с фулл-контакт? Да ну на. Я на такое не подписывался. И вообще, в комиссию по правам человека буду жаловаться на особо жестокие издевательства. Жаль, ее нет. А так бы все непременно. Про что это ты сейчас сказала? Наконец отреагировал я на ее слова. О вине, конечно. Удивленно ответила она, сначала отодвинувшись и внимательно посмотрев в ничего не понимающие мои глаза. «Так-то логично, я как бы об этом догадался. Но почему синяя?» Продолжил выбивать из нее полное и чистосердечное признание. «Васильковая», — добавила она гораздо неувереннее. «Его хоть пить-то можно? А то как-то решил отведать чайку цветочного, не перебив его вкус сахаром. Так плеваться замучился». Так можно было и одеколона хлебнуть. Эффект примерно одинаков. Выразил сильные сомнения в возможности употребления подобных напитков вовнутрь. Зря наговариваете. Редкое, коллекционное. Не стала она отсиживаться за бруствером. Или вы это на мою трудовую деятельность намекаете? Пожаловалась, поди? Спросил в лоб, указав кивком на японку, думая при этом как бы не упасть со стула. Уж лучше бы потерял сознание. Такое чувство, будто Дорогобудовы где-то поблизости. И не дают свалить в успокоительную тишину. Ничего общего в нынешней ситуации с тем, что было с Кимми, нет. Попытки осмотреться по сторонам, не привлекая внимания к такому факту, ничего не дали. «Извините?» – удивленно спросила Богдана. Но, надо сказать, Станиславский воскликнул бы про такое. «Не верю. Все-таки я светлый, хоть и в основном погулять вышел, но не в этот раз». Тут случилось обострение. Ага, так значит, да? Нет, принеси-ка нам, голубушка, томатного сока из красных томатов. Но ни в коем случае не созревших на кусте, а сорванных обязательно еще зелеными. И доспевавших уже в ящике. Выдал ей заказ на напитки. Решили поиздеваться над своим господином? Ничего, ничего, вы у меня узнаете, как по нескольку раз на дню быть Александром Матросовым. Я вас троих, голубушки, научу строиться в 4 шеренги. По двое в ряд. Хотя моих могут в любой момент сменить. Так это значит происки учебного заведения. По боку, пускай терпят. А то ишь, вино у них тут васильковое. Поди не знали, куда сбагрить. А тут я такой, весь в белом, подвернулся. Хм. А Богдана первый удар выдержала. Только где-то в глубине глаз искорка веселья погасла. А что она думала? Все-то ей веселье? Нет уж, попало так попало. Меня с асфальтом равнять. Да еще и при одноклубниках. «Не прощу». А пока строил планы мести, она быстренько смылась, от греха подальше. Тем более повод был. Пришлось перенести взгляд на Алину. У той сразу испуганно расширились глаза, и всю фривольность как ветром сдуло. Вот сразу надо было принимать стойку смирно, а то ишь, демократия у них тут. А теперь насчет кальмаров. «А давай». Смилостивился над официанткой. «Еще бы, она все-таки мой секретарь, и еще пригодится. Зато теперь подошла очередь японочки». И я стал примерять к ней классическую схему разруба, фигурально выражаясь. «Так что там насчет перепелов?» Сразу взял быка за рога. Надо сказать, что она не стала задавать глупых вопросов, типа «чего?». И вообще промолчала и лишь распахнула глаза не хуже, чем мои спутники до этого. Смотрю, ты догадалась, что просто не будет. А нет, не такой я и сибарит. Давай сюда меню. Мне вот интересно... Когда ты уже догадаешься, что в первую очередь его нужно подавать, а не приходить с пустыми руками и пытаться делать вид, что у вас там на кухне скатерть-самобранка? Решил пойти на компромисс с совестью и хотя бы не пинать принцессу ногами, когда она уже лежит на полу. «Будет исполнено», — почти воодушевленно воскликнула она. «А ну стоять! Раз уж не принесла, то подайте нам после салата в сырный суп с белыми грибами». Тормознул чуть ли не телепортнувшуюся принцессу. Заказ, если что, с подвохом. Так-то все просто, если дело происходит в России. А вот где она эти грибы будет для повара искать в Японии? Хотя, думаю, наше посольство опять будет спасать честь императорской фамилии. Предатели. За этими размышлениями быстренько сбросил смс-ку Богдане, чтобы быстро неслась в казармы, или как там их жилища называются, и тащила заказанный мной сок. Я как раз им подогнал. От душевных щедрот. Правда, не думаю, что они там так уж сильно были рады такому подарку. Зато сейчас меня хоть не посрамит. Сами понимаете, заказ был продуман. Фу, выдохнул громко и вслух, не скрывая, что уже замаялся, разгоняя официанток от нашего стола. Ну ты монстр. Я бы пару слов связать перед такими красавицами не смог. заявил восхищенно Кин. «Да уж», — поддержал его Кацу. «А ведь они чьи-то личные слуги», — заметил Тюбэй. «Две мои», — заметил немного растерянно, не совсем осознавая, что говорю. «Все твои?» — прохрипел Кин. «Да он просто бог!» — воскликнул Кацу. «Да нет, принцесса не моя», — возразил я на пассаж Мицуи. «Если бы еще и она, будто мало ему моей сестры было», — трагически выдал Тюбэй. «Да при чем здесь она-то?» Не выдержал я его претензий и вспылил в ответ. «А кто ее сердце похитил?» Тут же поинтересовался он. «Ничего отродясь не воровал. И вообще, хватит ее тут продвигать. Сам видишь, как тяжело жить и без твоей сестры». Отмахнулся я от него. Хотя на самом деле был им всем благодарен. Меня наконец отпустило. И я вновь почувствовал себя человеком. Да-да. Как только распугал этих хищных официанток, так сразу на душе и полегчало. «Кстати, а ты зачем нам салат-афродизиак заказал?» Вдруг очнулся наш энциклопедист. «А чтобы вы оценили во всей полноте наши предстоящие трудности будущих членов клуба наслаждения, эстетикой прекрасного. Вы хоть сами-то понимаете, насколько непростой может быть слежка за объектами, особенно на фоне пустынного пляжа, тем более если смешаться с ними. Поэтому даже не пытаемся делать вид, будто у вас куда-то неожиданно пропал аппетит». Выставил остальным ультиматум. «Да и ничего такого в этом салате на самом деле нет. Только увеличенное количество белка и минералов. Это вам не Виагра, хотя некоторый эффект в этом плане все же имеется. Но он основан на простом получении организмом необходимых строительных материалов. В легко усваиваемой форме. И ничего более. И если вы пойдете, к примеру, в качалку, то все это израсходуется на совсем другие цели. И никакого эффекта афродизиака не будет». «Ты тиран и изверг, да?» Поинтересовался Кин после моего пассажа. «Да задолбали вы уже! Мы зачем сюда пришли? Обсуждать организационные мероприятия для эффективной работы нашего клуба, особенно в условиях появления у учебного заведения купальников, делающих абсолютно бесполезным дистанционное наблюдение за эстетикой прекрасного, так сказать. А на что скатились? На практические проявления враждебности женского мира к нашему, мужскому!» Проехался ему по мозгам в ответ. «И что тут обсуждать? Никто не знает, как это было достигнуто и кто разработал такую технологию. Да даже имя изверга, который идею такую толкнул, и то неизвестно. Здесь только вариант с камерами смотрится реально. Но средств противодействия по любым радиоканалам здесь столько, что проще самим пойти и сдаться до их установки и просить о снисхождении при наказании, хотя ничего противозаконного даже не успели совершить». Выдал Кацу. «Специально для тебя. Есть русская народная мудрость. Если нашелся некто, кто что-то построил, то завсегда отыщется тот, кто это все совершенно непредумышленно поломает. Но нам ждать милости от природы не резон. Так можно и постареть. Пока возможности наслаждаться прекрасным так и появятся». Возразил ему. «По-моему, мы уже по кругу ходим с этим обсуждением», — выдал умную мысль Тюбэй. «Естественно. А что еще делать-то? Обсуждать увиденное бессмысленно, поскольку ничего толком сегодня не разглядели». Решил согласиться с ним. «Тогда лучше твоих слуг пообсуждать соседок. Тем более таких красивых еще поискать надо», — двинул идею Кин. «Ты видел всех моих личных слуг? Где?» Нехило так удивился его подходу. «А что, эти две не все, что ли?» — потрясенно переспросил он. «Вообще-то их семь», — сообщил ему новость. «Собственно, это скрывать и не стоило. Таким гордятся, что столько сразу есть. Не будем только заострять внимание, что это лишь первый набор. Короче, в самовосхвалении главное не перебрать». «Да он вообще тот еще жучара!» — констатировал ситуацию Тюбэй. «Не надо грязи. Сам ты чего нервничаешь? Поди свиданку с Гремиславой назначил. А тут мы со своим клубом». Задал я вопрос в лоб этому провокатору. «А еще говорит, что не светлый. Да, она меня там ждет, а я с вами тут». Наконец его прорвало. «Но салатик сначала съешь, глядишь, и смелость припрёт. А то так и будешь ходить вокруг да около. А она девушка традиционных взглядов, вообще не японка. И сама инициативу проявлять не будет», — произнёс нравоучительно. «Честно, надоело смотреть на этот концерт ансамбля «Песни и пляски». Вроде из солидной семьи, даже вон работает, пускай и не грузчиком. А с Бельской всё мнётся и никак не переходит к решительным действиям. Девушка, можно сказать, сильнейший стресс пережила. Разбудил ты ее совсем не принц, и хэппи-энда по этому случаю никак не просматривалось. Так что и от царя, в нашем случае, прямо в кассу. сам как-нибудь разберусь». Проворчал он недовольно, однако из-за стола не встал. «Ага, есть на халяву не передумал. Остался, а не ломанулся на свиданку. Значит, что-то еще уцелело в человеке от мужика. Ведь, как известно, на сытый желудок топтать стадо завсегда интереснее, особенно после такого салатика-то». «Значит, расходимся», — сделал вывод Кин. «Ты это погоди так радикально-то. Давай хоть перекусим. У меня дом знаешь где? А Тюбэю еще весь вечер с Гремиславой проводить. Нам калории еще как нужны». Возмутился я такой постановкой вопроса. «Он хотел сказать, что принцесса кавайная!» Сменил тему разговора Кацу. «Кстати, да, в этой новой форме она особенно удачно смотрелась». Проговорил я задумчиво, а сам уже стал прикидывать дорогу домой. Вернее, как это будет, ехать туда одному. Уже забываться стало, что можно путешествовать без компании. «Стоп, что значит в новой?» Зацепился за мои слова Кин. «Блузка у нее все такая же глухая, а вот юбочка стала заметно покороче. Так, стоп, меня смущает один момент. Как это вы так быстро пришли в себя?» Удивился тем фактом, что они больше не напоминали психов из дурдома. «Ну да, как-то такая резкая перемена не сразу до меня дошла». «Девушкам нравится, когда они видят явное проявление их сокрушительного воздействия на парней. Ты, кстати, вообще так естественно это показывал, что даже меня зависть взяла, глядя на твои артистические таланты». Выдал в ответ Кацу. «Парни, вы просто не видели, как он ловко в нужные моменты сознание теряет. Там девушки сразу гурьбой вокруг, а он весь такой несчастный. А с моей сестрой что устроил? Сразу начал с именного оружия. Да где бы она против такого подхода устояла? Короче, он любую сделает на раз». Тюбэй тут же начал лепить из меня не весь что. И вроде и не соврал, но акценты сместил так, словно это не я пострадавшая сторона, а на самом деле ловила с сотого уровня. «Ваши салаты, господа». Вовремя вмешалась Алина. Я аж расплылся от счастья. А то что-то разговор не тот оборот стал принимать. Все мои друзья как один утверждали, что никого прекраснее тебя на свете нет. А вот он, Ито Тюбэй, даже то, что его невеста Гремислава, прямо серая мышь на твоем фоне. Решил ловить этих гадов на живца. «Бельскую действительно можно пожалеть, учитывая, как много она потеряла. Ты хороший парень, раз решил ей помочь». Алина стала приободрять Тюбэя, а не подкалывать, как рассчитывал я. А уж как он был в шоке от подобных слов, особенно когда она похлопала его по ладони, слава богу, снисходительно, и предположительно вместо успокоительного, смешанного с Виагрой, тоже дала насладиться наполнением своего декольте. Нет, я вовсе не приревновал, просто парню и так будет не просто после салатика. А тут еще и такое усиление допингом. «Алина, а ну прекратить! Ты чего творишь? Под нами стул ведь сломается!» Сначала попытался я отвлечь ее от Ито, а потом согнать со своих коленей. «Господин, не переживайте, здесь они рассчитаны и не на такое», — выдала она в ответ, и потом легким движением руки поправила мне челку с таким довольством на лице, что чуть не потребовал от нее прямо здесь и сейчас съесть килограмм лимонов. «Вот, вот, что я говорил!» — торжествующе воскликнул Тюбэй. «Эх, Алина, Алина, вот от кого не ждал такой подставы!» — расстроенно выдал я. «Зря вы так. Обратите лучше внимание на свою реакцию, вернее, ее отсутствие». Решила она подсластить мне пилюлю. «Да уж, трудно не заметить, что не мой сегодня день. Короче, кыш с коленок, с моих, между прочим». Потребовал я от нее немедленного отступления. А потом пришла Богдана, и наконец-то я смог немного поесть. Правда, возвращения принцессы мы так и не дождались. Видать, белых грибов в Токио не нашлось, даже в посольстве России. Что же они так-то? Нехорошо прямо-таки. А если честно, после сегодняшнего концерта, устроенного моими личными слугами, мне сюда ходить столоваться расхотелось. Одно дело – потешаться над глупостью и несообразительностью японки. Другое дело – действовать против целой толпы матерых, видавших жизнь волчар. Никто же не думает, что забыл, кем была Алина до и как она выглядела. Уверен, она с тех пор не ослабла и легко мне накостыляет, если потребуется. Или прикроет работодателя в соответствующих обстоятельствах. Кстати, об этом. Пора возвращаться на тренировку. Ладно, сегодня можно сослаться на первый день учебы, но не думаю, что мне дадут спуск в дальнейшем. Да и сам не буду уклоняться. Никто обо мне лучше не позаботится, чем я сам. Это я хорошо запомнил еще по жизни в Южнодаре и дружбе с Машкой. Особенно, когда она стала моим хвостом. «Почувствуй ветер. Слышишь, как он трепещет? А сколько запахов с ним пришло?» неожиданно сказала Женька, открывая глаза и вставая. «Слушай, ты чего? Мы же тьму должны тренировать!» Удивился ее порыву. «Просто чувствую, тебе это сейчас не нужно», заявила она, совершенно серьезно взглянув мне в лицо. «А что тогда нужно?» Не менее серьезно поинтересовался я у нее. «Да, занимаемся мы с моим мечом. Не как с оружием, а как с другом. Она ведь часть меня самого, если быть точным, моей паутинки, той невидимой стороны, которая и дарует сверхспособности. Только вот источник силы у нас один на двоих, хотя если быть точным, на троих, после сияния. Но это частности. Работает это сейчас не совсем как надо, и выходит то пусто, то густо, как сегодня, например. Взял и вдруг перестал терять сознание. А ведь это неспроста. Значит, давление энергий было недостаточным, чтобы оказаться вновь между жизнью и смертью. И вроде Евгения тоже потребляет мою энергию и копит в себе, но без всех этих последствий, что присущи мне, поскольку человеком совсем не является. Хотя сейчас и выглядит ровно так, как я запомнил ту девушку, которую любил. Возможно, в прошлой жизни. Но вырабатывается мной силы явно больше, чем моему мечу необходимо, а это очень серьезные цифры, которые никак не вяжутся со всем известным про куколок и их энергоотдачу. Собственно, из-за этого и продолжились все мои трудности. Если бы у меня все было как у людей, то потерь сознания после создания меча больше не было бы. «Скажи, ты меня любишь?» – неожиданно спросила Евгения. Я аж поперхнулся и просто физически не знал, что говорить. Как можно любить то, чего не существует и, возможно, не существовало никогда, а создано лишь силой моего воображения? Но беда в том, что для меня-то все было реально, даже если это и просто несчастный случай от неумения использовать свет. Да. Признаться честно и без утайки оказалось гораздо легче, чем искать логику там, где ее нет. «Тогда пойдем погуляем по воде». Предложила она нечто, от чего у меня побежали мурашки. Надо уточнить, что находимся мы в Медной горе, и разница в часовых поясах сказывается сильно. Здесь вечер только наступает. В общем-то, это не важно, просто сейчас мы на берегу одного из многочисленных прудов в этой резиденции, а именно того, из которого я ее когда-то спасал. Ну, так в тот момент думал. «Больная, что ли? Я летать не умею, от слова никак». Возмутился ее предложению. «А я и не предлагала тебе летать, а пройтись по воде. Сам ты не сможешь, но если ты меня действительно любишь, то тогда я смогу тебя провести и показать нечто важное, что даст тебе смысл в этих тренировках тьмы. Ну как, проверим? На самом деле все, или это просто самовнушение?» Стала она меня подначивать. «Жень, но ведь ты принадлежишь к классу божественного вздоха, и твои силы в теории крайне велики. И что тебе стоит имитировать мою ходьбу по воде? Там дел-то локально увеличить поверхностное натяжение». Не повелся на это никак. «Нет, ты не понял. Если применять силу, то ты просто не сможешь увидеть то, что хочу тебе показать. Важно наше единение. Мы ведь части одного целого, а ты все время стараешься от меня дистанцироваться. Без твоих эмоций я никогда бы не появилась на свет. Вопрос в том, помнишь ли ты их? Иначе никак. Так что, пошли?» Опять она задала так пугающий меня вопрос. «Не понял. А как это?» Спросил ее, стоя сейчас почти посередине пруда. «Ты же знаешь, что мы имитируем воздействие на нас силы тяжести. И я сейчас как бы научила и тебя этому. На самом деле все сложнее, но это не так важно», ответила она. «А при чем здесь, люблю я тебя или нет?» Осторожно задал вопрос. «Что такое любовь? Мало кто может хоть как-то ответить на этот вопрос. Но в нашем случае это наша связь и желание быть ближе. Я могу видеть пространство растяжения, а ты нет. И это не техника или какой-то фокус. Когда-нибудь ты и сам научишься этому. Но пока важно доверие между нами. Сейчас тебя поцелую, а ты просто смотри. Не нужно ни к чему готовиться», проговорила она, подойдя вплотную. «Легко ей, а каково мне? Хотя стоп. Ведь сегодня же я не терял сознание, значит, она неспроста именно сейчас предложила это сделать. И тогда я совершил то, чего никак от себя не ожидал, сам ее поцеловал. Честно, никуда в ту минуту не смотрел, а просто попытался впитать каждое мгновение и каждое чувство, что в тот момент рождались, пока она не пнула меня под колено. Блин, больно, это же мой первый поцелуй, Именно мой, не чей-то еще. Ладно, был еще с Кимми. Нет, Женька права. Она меня не только целоваться сюда тащила. И вот тогда ты посмотрел сквозь нее. Да быть того не может. И мы рухнули в воду.